Наше высшее общество. Если бы Реджер Тьюн умер двумя неделями позже, ему пришлось бы, пожалуй, дать своим дочерям кое-какие объяснения. А он всю жизнь ненавидел объяснения, органически ненавидел. Это был по натуре авантюрист. 20 лет тому назад в Канзасе, на Миссури, людей, подобных ему, было очень мало, а, может быть, и не было вовсе. Реджер Тьюн великолепно одевался и всегда носил в петличке цветок. Он был румян, высок, элегантен, далеко не стар. Конец наступил совершенно неожиданно. Реджер Тьюн только что вошел в главный вокзал Канзаса, чтобы сесть в один из поездов, направляющихся на восток. Впереди с его вещами на спине шел носильщик. Вдруг Реджер Тьюн покачнулся, упал и тут же на платформе испустил дух. Вокруг его тела поднялся приличествующий случаю переполох. Тотчас же заработал телеграф. И сестры-близнецы Тьюн, давно уже лишившиеся матери, были немедленно вызваны из Вассара, где заканчивали свое образование. Тяжелое материальное положение, в котором они очутились после внезапной смерти отца, и отсутствие перспектив на будущее давало им полное право сравнивать свою судьбу с судьбой знаменитых двух сироток. «Интересно знать, куда это все исчезло?» — спросила через неделю после похорон Хильда Тьюн, красавица. Раздраженный тон ее несколько оправдывался, может быть, тем, что она находилась под непосредственным впечатлением от разговора с нотариусом, который только что сообщил сестрам-близнецам, что каждая из них является обладательницей состояния в $920. «У отца давно уже ничего не было», — сдержанно ответила Ханна, дурнушка. «Ничего не было? Какой вздор, Ханна! А на что же мы жили все эти годы? Ведь жили мы широко. Наше воспитание, наши туалеты, собственный дом, отличный стол, папины лошади, папины вина». Голос Хильды дрогнул. «На что же мы жили, если у него не было денег?» Беспомощно докончила она. «Богатство отца было ничем иным, как блефом», — сказала Ханна. Несмотря на все свое негодование, Хильда вспомнила о приличиях и обиделась. «Прошу тебя не употреблять таких выражений, Ханна. Не следует быть вульгарной ни при каких обстоятельствах жизни». «Я вовсе не вульгарна», — со свойственным ей добродушием ответила Ханна. «И выражение, которое я употребила, вполне безобидно. Не будем спорить о словах, Хильда. Я глубоко убеждена в том, что в последние годы у отца было очень мало денег. И, должно быть, его крайне тяготила перспектива объясняться с нами по этому поводу. Вероятно, ему пришлось бы сделать это в ближайшее время, если бы он не умер. Но после мамы осталось большое состояние. Куда девался капитал, вложенный в предприятие? Отец постепенно растратил его. Но ведь большая часть денег принадлежала нам, тебе и мне». Ханна грустно улыбнулась. «Разве ты не поняла, что хотели сказать мистер Паттерсон и его помощник, говоря, что папа не умел обращаться с деньгами? Он был игроком. Этим объясняется все. От состояния у него давно уже не осталось ни гроша. Дом, в котором мы живем, заложен и перезаложен. Отец задолжал всем, начиная с Канзасского национального банка и кончая мальчишкой-газетчиком. В сущности, мы не имеем ни малейшего права на те $920, которые получила каждая из нас. По-моему, милая Хильда, нам остается только постараться извлечь пользу из полученного нами образования». Ханна Тьюн мало походила на тех изящных и благовоспитанных девиц, которыми гордятся восточноамериканские школы. Она была, по крайней мере, она всегда утверждала это, старшей из сестер-близнецов. По наружности и характеру она очень напоминала мать, добрую, прямодушную, непритязательную канзаску, нисколько не стыдившуюся своего простого происхождения. Хильда пошла в отца. Глядя на нее, никто не усомнился бы в том, что она достойный отпрыск Реджера Гэтьюна из массачусетских Тьюнов, бывшего прирожденным прожигателем жизни в такой же мере, как другие бывают прирожденными певцами, писателями или пьяницами. Настоящие Тьюны, в какие бы жизненные переделки им не приходилось попадать, никогда не утрачивают некоторого сходства с очаровательным портретом Рейнольдса. Удостоив богатую и простодушную уроженку Канзаса своим именем, возможностью изредка наслаждаться его обществом и двумя дочками-близнецами, Реджер Гэтьюн счел свои супружеские обязанности выполненными и с головой погрузился во все те развлечения, которые мог ему предложить город Канзас. Жители Канзаса из-под тишка потрунивали над его светло-желтым фаэтоном, запряженным двумя прекрасными рысаками, и в особенности над ливрейным лакеем, постоянно сопровождавшим его. Это не мешало им, впрочем, искренне любоваться им, когда он, держа под углом в 90 градусов свой хлыст, слегка нахлобучив на бок шляпу и распахнув свое светлое пальто, катался взад и вперед по городу в такое время, когда остальное мужское население Канзаса трудилась в поте лица своего. Ибо Реджер Тьюн был единственным представителем паразитарного сословия в этом городе. Катаясь в фаэтоне, Реджер Тьюн то и дело приветствовал знакомых. Делал он это с той подчеркнутой простотой, которую любят напускать на себя прирожденные снобы. «Как поживаете, Линдсей? С добрым утром, миссис Хорнер!» Полные губы его складывались при этом в приветливую улыбку. «Ишь ты!» — гоготали канзасцы, подталкивая друг друга локтями. «Точно такие же молодчики изображены на английских гравюрах, которыми принято украшать столовые!» Тем не менее, когда одна из лошадей Реджера Тьюна взяла приз на восточных скачках, весь город обрадовался чему-то. «Девочки-близнецы Реджера Тьюна выиграли скачки! Здорово! Девочки-близнецы — несколько странные названия для лошади. Реджер Тьюн дал его своей любимице, приобретенной им приблизительно тогда же, когда родились Хильда и Ханна. Этим он как бы приветствовал их появление на свет. Когда девочкам исполнилось по 10 лет, Реджер Тьюн послал их в одну из восточных школ. Как известно, восточные школы гораздо шикарнее западных. Тот же снобизм заставлял его путешествовать исключительно по Восточной Америке или по Европе. Дочери его не имели ни малейшего представления о том обширном пространстве Земли, которое тянется на тысячи миль от Миссури до Тихого океана. Миссис Тьюн любила свой Средний Запад и, несмотря на постоянные просьбы мужа, категорически отказалась переселиться на восток. Больше того, она устроила свои финансовые дела так, что красавцу-мужу ее не только при жизни ее, но и после смерти не удавалось уезжать надолго из города, к которому было прикреплено ее состояние. Близнецы только раз побывали в Колорадо. Западная железная дорога и ее служащие вызывали в Реджере Тьюне чувство глубокой антипатии. «Все это кочегары», — говорил он, — «постепенно вышедшие в люди, а жены их — бывшие кельнерши одной из гарвийских станций». Миссис Тьюн была женщиной простодушной, но отнюдь не глупой. «Отец мой имел обыкновение говорить, что кочегары западной дороги и кельнерши на железнодорожных станциях — это истинная аристократия нашего края, та самая, которой принадлежит будущее. Если ты встретишь хорошо одетую, умную, состоятельную женщину, жену энергичного владельца ранчо, видного железнодорожного деятеля или золотоискателя, живущего за 1000 миль отсюда, она непременно окажется уроженкой новой Висконсина Мичигана, Канзаса или Огайо, работавший в молодости в одном из буфетов западной дороги. Папа восхищался этими кельнершами. И действительно, это энергичные, независимые, смелые девушки. С родного Востока они уезжают потому, что им там тесно и душно. Жажда свободы и новых впечатлений гонит их на Запад. Папа называл их пионерками и часто философствовал на ту тему, что Новая Англия может гордиться своим Лоуэллем, Кэбботом и Лоджем, Юг Вапревельсом и полковником Картерсом, но что детям кочегаров и девушек, работающих в железнодорожных буфетах Аризоны, Колорадо и Новой Мексики, предстоит стать... «Черт возьми!» — прерывал ее обыкновенно Роджер Тьюн, закручивая усы к самому носу. «Я предпочитаю видеть этих девушек на кухне, а не в гостиной». Каждый уроженец Запада любит похвастать знаменитой Гарвейской системой, раскинувшей целую сеть столовых и закусочных по железнодорожной линии от Чикаго до Калифорнии. Любила похвастать и миссис Тьюн. Мистер Тьюн постоянно спорил с нею на эту тему. «Это просто свинство», — говорил он, — «заставлять людей выходить из поезда для того, чтобы поесть. Да еще где вылезать? В каких-то коровьих городах». «Нам это нравится», — спокойно отвечала миссис Тьюн. «Нам? Нам, уроженцам Запада, да. И позволь тебе заметить, что в коровьем городке Ньютоне ты сам с наслаждением уплетаешь перепелок. В Нью-Йорке и за $10 не достанешь таких перепелок». Одна из сестер-близнецов, Хильда, была красавицей. Другая, Ханна, дурнушкой. Будучи в шаловливом расположении духа, природа вылепила обеих сестер по одному образцу, но при этом так хитро, искусно, враждебно испортила одно из своих произведений, что то самое, что в Хильде оказалось совершенством, в Ханне производило впечатление уродства. Это особенно бросалось в глаза, когда они были вместе. Посторонние люди, видевшие их в первый раз, переводили взгляд с безупречного профиля Хильды на почти такой же и вместе с тем карикатурный профиль Ханны и большей частью жмурились, как бы желая избавиться от нелепой оптической иллюзии. Создав Хильду, природа, по-видимому, почила на лаврах и заявила: «Уж не ждете ли вы от меня вторичного чуда? Нет, голубчики, удовольствуйтесь-ка грубой копией. Истинные произведения искусства неповторимы». Красавица и дурнушка. В то время как прямой, изящный, красиво изогнутый нос Хильды представлял собою прелестный образчик этой, большей частью, вульгарной части лица, нос Ханны, будучи на незначительную часть дюйма длиннее, казался чересчур длинным. В то время как скулы Хильды выдавались как раз в меру для того, чтобы придавать овалу ее лица изысканно изящную форму, скулы Ханны некрасиво выступали вперед, придавая ее лицу несколько монгольский тип. И все же, если бы с ней постоянно не вертелась рядом Хильда, сравнение с которой было ей крайне невыгодно, наружность ее, несомненно, производила бы хорошее впечатление. В сущности, она была очень недурна собою. Ее здоровая, благородная, прямодушная натура вызывала всеобщие симпатии. Некоторые люди считали, что у нее слишком крупный рот. Правда, были и такие, которые находили, что губы Хильды чересчур тонки. Крупный рот Ханны был для нее в высшей степени характерен. Глядя на этот рот, становилось понятным, что эта девушка способна испытывать искреннее удовольствие и искреннюю гордость от комплиментов, расточаемых ее сестре. И когда, в день получения роковой телеграммы, красавица Хильда шла по лужайке, прилегающей к пансиону, где она училась, во главе так называемой процессии марионеток, Ханна заметила с добродушным смехом, что для нее и прочих дурнушек следовало бы создать процессию чертополоха. Близкие и знакомые отлично знали, что различие между сестрами-близнецами далеко не ограничивается одной только наружностью. В душевном складе их не было ничего общего. Это сказывалось в тысяче различных мелочей. Характер Хильды проявлялся в том, что, несмотря на всю ее кажущуюся изысканность, головная щетка ее всегда была в ужасающем состоянии. В ящиках ее комода царил вечный хаос. Она слишком часто забывала отдавать Ханне взятые у нее в долг деньги. Она преклонялась перед своими предками со стороны отца, массачусетскими тьюнами, явно игнорируя в то же время предков с материнской стороны. В том, наконец, что она никогда не завязывала знакомств с людьми, которых почему-либо считала ниже себя. Говоря о какой-нибудь подруге по колледжу, дружить с которой она считала для себя унизительным, она становилась изумительно похожей на отца своего, Реджера Тьюна, разглагольствующего о презренных кочегарах или кельнерших при железнодорожных буфетах. В противоположность ей Ханна избрала своей школьной подругой скромную девушку из Иллинойса. Старый красный свитер Ханны и ее стоптанные башмачки казались особенно некрасивыми в сравнении с изящными вышитыми платьями Хильды, ее новенькими сапожками и кокетливым шелковым зонтиком, украшенным кружевами. Разница в наружности сестер-близнецов, в детстве относительно мало заметная, с каждым днем становилась разительнее. Смерть Реджера Тьюна, вызвавшая на главном вокзале Канзаса маленький переполох, а в жизни сестер-близнецов громадную катастрофу, имела место в июне. В июле Ханне и Хильде пришлось выехать из большого дома, стоявшего на вершине холма, с которого открывался широкий, хоть и малоинтересный вид на город и Миссури. «Отец выбрал это место для постройки», — сказала Ханна уныло, но без горечи, «не для того, чтобы самому любоваться чем-либо отсюда, а для того, чтобы его домом могли любоваться все. Этот дом — символ нашей жизни за последние 10 лет. Пустота, прикрытая показным великолепием». Сестры занимались составлением планов будущего и сметы расходов. Планы будущего отличались туманностью. Сметы расходов никак не удавалось составить. «Одно мне ясно», — сказала, наконец, Хильда. «Мы должны уехать отсюда. Ехать нам следует, разумеется, на восток. Папины друзья извещены о его смерти, но о том, в каком мы очутились ужасном положении, они, разумеется, не имеют никакого понятия. При желании мы можем отлично провести лето, ведь нам прислали целую кучу приглашений. Июль мы проведем у Эльстеров в Бар-Херборе, начало августа у Изабеллы Кен в Эдирондике, потом можем погостить в Ньюпорте, а потом? — резко спросила Ханна. «Почем я знаю? Во всяком случае, необходимо выполнить всю эту программу. Наши восточные друзья – представители лучшего американского общества. Мы должны поддерживать связь с ними, имея в кармане по $920. Почему нет? Ведь всегда можно надеяться на какую-нибудь перемену к лучшему. Особенно при наличии таких знакомств. В сиротстве есть что-то романтическое. Какой-то шик, понимаешь? Особенно, если речь идет о сестрах-близнецах. И особенно, если у этих близнецов нет денег, да? Ты не слишком сговорчива сегодня. Ну, а каковы твои планы?» Выражение растерянности промелькнуло на лице Ханны. Но ей не было свойственно теряться. Недаром же она была здорова, сильна и уравновешена. «У меня нет никаких конкретных планов, Хильда. Но я знаю, наверное, что на восток я с тобой не поеду, что в высшем обществе мне не место и что роль шикарной сиротки мне не по душе. Куда же ты поедешь в таком случае? И что будешь делать? Неужели ты хочешь остаться в Канзасе? Неужели будешь искать помощи у всех этих ужасных людей? На что ты думаешь жить? Право, Ханна, иногда мне кажется, что ты в высшей степени... Я могу сделаться учительницей. «Учительницы!» — презрительно протянула Хильда. «Ты надеешься, что тебе удастся получить место в одном из пансионов для девиц на Востоке? Вряд ли что-нибудь из этого выйдет. Французский язык, ты знаешь, неважно. По-английски говоришь с сильным канзасским акцентом. На рояле играешь только-только удовлетворительно. Об истории имеешь самые смутные представления». «О, я вовсе не думал о пансионе. Мне просто пришло в голову, что я могла бы учить ребятишек здесь, в Канзасе. Дальше обыкновенной сельской школы мое честолюбие не идет. Конечно, денег это дало бы мне мало, но потребности мои невелики. К тому же я люблю Запад. Я всегда любила его. Перспектива сделаться сельской учительницей и иметь возможность кататься верхом по субботам и воскресеньям кажется мне очень заманчивой». «Ты с ума сошла, Ханна Тьюн! Сельская школа! Верховые прогулки по воскресеньям и субботам!» Слегка иронически заметила Ханна. Вдруг лицо ее стало очень серьезным, и что-то появилось в этом лице такое, что заставило Хильду терпеливо выслушать ее до конца. «Слушай, Хильда Тьюн, надо смотреть правде прямо в глаза. Мы очутились в печальном положении. Но мы и прежде были в печальном положении. Только нам не говорили этого. Отец же отлично знал это, но добровольно закрывал на все глаза и жил надеждой, что ему удастся выпутаться. Ему не удалось выпутаться. К счастью, он не дожил до того, чтобы полное разорение его стало достоянием гласности. Но я не собираюсь идти по его стопам. Пока, знаешь, жизнь мне не по вкусу. Я человек простой. Все мое состояние состоит из $920. Авантюристкой я становиться не собираюсь. Ни душою, ни наружностью я к этой роли не подхожу. Теперь июль. Я сделаю все, что в моих силах, для того, чтобы с сентября приступить к работе в какой-нибудь школе». Красивое лицо Хильды стало вдруг неприятным и резким. «Твое дело», — ответила она. — Делайся сельской учительницей. Но не воображай, что я останусь с тобою. Можно подумать, Ханна, что в тебе нет ни капельки тьюнской крови. Ханна приняла это за комплимент. — Я вполне согласна с тобою, — ответила она. — Да, я настоящая канзаска. И с этим ничего не поделаешь. Хильда, особенно хрупкая и прелестная в трауре, поехала в Бар-Хербор. Келлистерсом. Ко времени отъезда Ханне не удалось еще сделаться учительницей. Ходили слухи, что ожидается вакансия в Эльдорадской школе. «Вот ужас-то!» — воскликнула Хильда, узнав об этом. В последнюю минуту Ханна положила в кошелек сестры $500 из тех $920, которые составляли все ее достояние. «Мне они не нужны», — сказала она в ответ на слабые протесты Хильды. — У меня скоро будет заработок. Тебе же предстоят большие расходы. Ведь ты собираешься вращаться в том обществе, туалеты и развлечения которого попадают в отдел светской хроники. Около 1 августа Ханна получила извещение, что вакансия в Эльдорадо за нею, и тотчас же с восторгом написала об этом Хильде. Выполняя часть намеченной ею программы, Хильда гостила в это время в Эдирондеке. Ханна уже совсем было собралась ехать в Эльдорадо и даже стала укладывать свои пожитки, в том числе и старый красный свитер, как вдруг получила оттуда письмо, в котором сообщали, что неожиданно вернулась прежняя учительница и что ей, Ханне, причитается заработная плата за 1 месяц. В конце письма выражалась надежда, что происшедшие перемены не слишком расстроят планы мисс Тьюн. Происшедшая перемена расстроила планы мисс Тьюн. Возмущение и страх охватили ее. Первым импульсом ее было послать телеграмму Хильде. Этого, однако, она не сделала. Между тем сестры привыкли переписываться исключительно телеграммами. К этому приучил их Реджер Тьюн, писавший письма только в случае самой крайней необходимости. В то время как Ханна колебалась, писать сестре или нет, от Хильды пришла телеграмма, в которой она, достойная дочь своего отца, сообщала, что ей представляется возможность ехать в Европу в качестве любимой компаньонки миссис Куртней Пэтч, и спрашивала, какого мнения Ханна об этой поездке. Почувствовав себя вдруг совершенно одинокой на белом свете, Ханна ответила: «Благодари судьбу и поезжай». Отправив эту телеграмму, она стала просматривать отдел спроса и предложения труда в канзасской газете «Звезда». «Требуются опытные конторщицы, опытные, требуются упаковщики». Что такое, собственно, упаковщики? И что они упаковывают? «Требуются барышни для распространения патентованного изобретения, гарантирующего переворот в домашнем хозяйстве. Требуются кельнерши». Неужели же не найдется ничего подходящего? А, впрочем, кельнерши для гарвийских железнодорожных столовых и закусочных в Колорадо, Новой Мексике, Аризоне и Калифорнии. С предложением обращаться в контору по найму служащих, главный вокзал, комната 15. И вдруг, словно мотив давно забытой песни, из глубины сознания Ханны всплыли обрывки фраз: «Истинная аристократия нашего края, пионерки, гарвийские кельнерши, принадлежит будущее». Ханна была еще совсем маленькой, когда мать ее произносила эти слова, споря с мужем, постоянно насмехавшимся над кочегарами и кельнершами. Теперь они живо вспомнились ей. Вспоминалась и пренебрежительная улыбка отца. Колорадо, Новая Мексика, Аризона, Калифорния. Ханна перевела дыхание и направилась на главный вокзал в контору по найму служащих, комната 15. Ее попросили обождать. Она очень волновалась. Чувство легкой тошноты и какой-то странной слабости в коленях не покидало ее. На стене того помещения, где она находилась, висели расписания поездов и железнодорожные карты. При виде черных линий, пробирающихся по горам, степям и населенным местностям, у Ханны учащенно забилось сердце, и черные линии подбодрили и воодушевили ее. Недаром земля, расстилавшаяся между родным Миссури и Тихим океаном, всегда казалась ей волшебной. Ее охватило чудесное ощущение легкости и свободы. Если бы ей дали крылья, с каким наслаждением полетела бы она туда! Кроме нее в приемной было еще 5 девушек. В одной из них Ханна сразу угадала иностранку, польку или венгерку. 2 подруги, вошедшие вместе, распространяли запах дешевых духов. Глядя на них, Ханна подумала, что они мало похожи на пионерок и аристократок труда. 4-я девушка обращала на себя внимание худобой, бледностью и каким-то безучастием ко всему. «Запад ей нужен для восстановления здоровья», — решила Ханна. «Она, наверное, хочет попасть в Аризону». 5-я напомнила Ханне ее школьную подругу из Иллинойса. На губах ее невольно появилась дружелюбная улыбка. Девушка улыбнулась тоже. Ханна пересела на стул, стоявший подле нее. «Скажите, вы собираетесь ехать на Запад? Вы хотите стать кельнершей?» «Да, хочу. И на этот раз постоянный». «Значит, вы уже работали в буфетах?» «Да, в течение 1 лета. Я, видите ли, учительница. Но когда мне предложили 2 года тому назад поработать несколько месяцев в качестве железнодорожной кельнерши, я с радостью согласилась. Уж очень соблазняла меня возможность попутешествовать на казенный счет. Родом я из Новой. Если бы вы только слышали, как разахались мои родственники, узнав, что я бросаю педагогику и собираюсь стать кельнершей. Вы рассчитываете на постоянное место? Я рассчитываю поработать там столько, сколько мне захочется. Мне везет. Меня собираются отправить, по-видимому, в Кэнон». Ханна вопросительно посмотрела на нее. «Вы, значит, не имеете еще никакого представления о различиях между станциями? Нет девушки, которая не мечтала бы попасть в Кэнон или Альбукерк. Эти станции мы называем райскими. Нидльс в Калифорнии и Ринкон в Новой Мексике – отделение чистилища. Там грешницы отбывают наказание за совершенные ими грехи. Нидльс расположен в 200 милях от Мохавы, и ну и пекло же там! Просто дышать нечем!» Ханне стало немного жутко. «Вы не думаете, что тех, которые еще не служили?» Собеседница ее отрицательно покачала головой. «Вообще говоря, да. Но вам бояться нечего». Она посмотрела на Ханну, как бы производя оценку ее наружности, одежды и манер. «Вам абсолютно нечего бояться. Вы можете смело рассчитывать на место в Кэноне или Альбукерке. Повредить вам может разве только то, что вы слишком хорошенькая». «Слишком хорошенькая?» — с веселым недоумением переспросила Ханна. «Неужели вы не знаете, что на эти места никогда не берут красивых девушек? Объясняется это тем, что такие девушки очень быстро выскакивают замуж. Владельцы ранчо, железнодорожные служащие». «Так это правда?» Учительница не поняла восклицания Ханны. «Да, они предпочитают иметь дело с...» В эту минуту дверь конторы открылась. Первой в очереди была учительница. «Мы еще увидимся», — шепнула она Ханне. «Пожелайте мне удачи». Они никогда больше не виделись. 2 дня спустя Ханна Тьюн, дочь последнего из массачусетских Тьюнов, тех самых Тьюнов, которые даже к людям, подписавшим декларацию прав, склонны были относиться как к выскочкам, ехала в Сан-Куэрто, Новая Мексика. В кармане ее было удостоверение, выданное ей железнодорожным управлением. Несмотря на жару, пыль и длительность путешествия, Ханна чувствовала себя превосходно. Каждые полчаса она ходила в уборную, чистила платье, мыла лицо и стряхивала с волос сажу. Холодная вода на мгновение освежала ее пылающие щеки. Она все время смотрела в окно. Перед глазами ее мелькали луга, степи, нивы. Бесконечные нивы, тянущиеся на протяжении сотен миль. Бесконечные нивы, волнующиеся, подобно океану, дающие людям жизнь и требующие жертв. На душе у Ханны было спокойно, радостно и светло. Кроме железнодорожного удостоверения, у Ханны была служебная карточка, по которой она могла получать бесплатно пищу, кофе и чай во всех железнодорожных буфетах. Задолго до соответствующей станции пассажирам объявлялось, что в таком-то месте будет получасовая остановка для обеда или закуски. На этих станциях они разбегались из вагонов, как муравьи из потревоженного муравейника. Их беспорядочное шествие к столовой и закусочной сопровождалось мерными ударами гонга. Почти сразу Ханна решила, что шумные закусочные куда привлекательнее сравнительно тихих и чопорных столовых. Первый обед в Хэтчинсоне представлял для нее громадный интерес. Ей никогда не снилось ничего подобного. В полчаса столовая ухитрялась накормить обедом 100-200 пассажиров. Блюда сменялись одни другими с невероятной быстротой. В подаче их было что-то поистине роковое и ошеломляющее. За каждым столом сидело по 8 человек. Первое блюдо ставилось на стол в ту минуту, как пассажир брался за стул и усаживался. Все время помня о том, что полчаса совсем не такой уже большой срок, обедающие чувствовали себя несколько подтянуто и добросовестно старались съесть все, что им полагалось за уплаченный ими доллар. Обед был вкусный и обильный. Но напряженное самочувствие пассажиров превращало его в какую-то мрачную церемонию. Никто не говорил ни слова. Все глаза были устремлены в тарелки. Все сосредоточенно жевали. Тишину нарушали только звон вилок и ложек, да тихие голоса, одетых в белые кельнерш, безустанно повторяющих одни и те же фразы. «Чай, кофе, молоко, чай, кофе, молоко, чай, кофе, молоко». Между столами, заложив руки за спину, разгуливал управляющий, зорко следя за всеми членами этой странной трапезы, состоящими из чужих и друг другу абсолютно безразличных людей. Управляющий казался воплощением любезности. Прохаживаясь между столами, он говорил: «Пассажиры поезда номер 9 имеют в своем распоряжении 30 минут на обед. Торопиться некуда». Через четверть часа он несколько варьировал эту фразу. «Пассажиры поезда номер 9 имеют в своем распоряжении еще 15 минут. Торопиться некуда». Пассажиры гремели вилками, ножами и ложками, жевали, глотали, вытирали рты салфетками. Суп, жаркое, овощи, салат, сладкие блюда, прохладительные напитки — все это поглощалось в невероятном количестве. «Пассажиры поезда номер 9 имеют в своем распоряжении еще 5 минут». Услышав это предостережение, пассажиры исчезали, оставляя столовую приблизительно в таком же виде, в каком саранча оставляет опустошенные ею местности. Столовые с их обедами произвели на Ханну отталкивающее впечатление. Во время путешествия она питалась исключительно в закусочных. Яичница с ветчиной подавалась там буквально через минуту после того, как ее заказывали. В воздухе носился запах горячего кофе. Под стеклянным колпаком аппетитно алели нарезанные в форме полумесяца ломтики арбуза. Публика сидела на вертящихся стульях перед белой стойкой, уставленной кувшинами с молоком, порциями масла и стаканами воды со льдом. По мере приближения запада у Ханны росло чувство, что она отдаляется от отца и приближается к своей простой, энергичной, жизнерадостной матери. В удовольствии, которое доставляло ей путешествие, был какой-то особенный привкус тайны. Дело в том, что она на этот раз не поделилась своими планами с Хильдой. В последнюю минуту мужество изменило ей. Писать сестре, гостившей в роскошной вилле Кеннов в Адирондаке, о том, что она едет на запад, чтобы работать кельнершей на железнодорожной станции, показалось ей невозможным. И она сообщила, что собирается начать в Сан-Куэрто преподавательскую деятельность. Сан-Куэрто, писала она Хильде, очень живописен, куда живописнее Эльдорадо, от которого она сочла за благо отказаться. Ответ сестры пришел приблизительно через 6 дней, после того, как Ханна приступила к своей работе. «Надеюсь, — писала, между прочим, Хильда, — ты сделаешься одной из тех хорошеньких учительниц, которых приятно показывать в кино. От души желаю, чтобы тебя спас от индейцев какой-нибудь красивый владелец ранчо в высоких сапогах и широкополой шляпе. Выйдя за него замуж, ты найдешь свое счастье. Не могла ли бы ты прислать мне немного денег, дорогая?» Ханна прочла это письмо, опершись на стойку закусочной Сен-Куэрто. Черное платье с белым передником, а также 10-дневный опыт превратили ее в настоящую кельнершу. Первое время у нее было такое впечатление, точно она попала в какой-то хаос. Но постепенно она стала привыкать и вновь обрела утраченное было спокойствие. За истекшие 10 дней она многому научилась. Многого натерпелась, много пролила слез и очень мало спала. Училась и страдала днем в закусочной, а плакала ночью в маленькой, голой, безукоризненно чистой комнате под непрерывный грохот поездов, от которого у нее трещала голова и снились страшные сны. Однако в этом случае, как и во всех других, время оказалось великим волшебником. После 2 недель работы вид белой закусочной не печалил, а веселил сердце Ханны, а маленькая голая комнатка казалась ей спокойной, приветливой и уютной. Грохот поездов беспокоил ее не больше, чем беспокоит деревенского жителя чириканье птиц. Для того, чтобы прочесть письмо сестры, Ханна воспользовалась промежутком времени между двумя поездами. «Получили письмо из дому?» — спросила рыжая Луиза. «От сестры. Мы с ней близнецы». «Близнецы? Скажите, пожалуйста, она очень похожа на вас». «О, нет», — рассеянно ответила Ханна, просматривая письмо вторично. «Нисколько не похожа. Моя сестра красавица». Луиза внимательно посмотрела на Ханну. Черное платье, белый передник, очень скромная прическа. Другие кельнершам не разрешались. Белая стройная шея над отложным воротничком. «Вы не можете пожаловаться на свою наружность», — воскликнула Луиза. Ханна спокойно улыбнулась. «Вы говорите это потому, что не видели Хильды». Исполняя просьбу сестры, она послала ей $200, взятых, разумеется, из той небольшой суммы, которая осталась у нее от основного капитала в $920. За месяц пребывания в Сан-Куэрто Ханна научилась столькому, сколькому не научилась за всю предыдущую жизнь. Среди того, что она узнала, было много приятного и неприятного, интересного и скучного, радующего и обескураживающего. Как и другие кельнерши, она приучилась относиться к поездам как к живым существам. Номер 9, номер 13, номер 5. С запада ожидается номер 8, с востока номер 11. Она научилась запоминать по крайней мере 6 заказов, выкрикнутых одновременно только что выскочившими из вагонов пассажирами. «Яичница с ветчиной! Пирожок с яблоками, стакан молока! Кофе! Сыр и масло! Ветчина с луком!» Отрывочные восклицания, напряженная работа, страшная быстрота. Ханна убедилась в том, что Сан-Куэрто — крупная железнодорожная станция с одной стороны и жалкий мексиканский городишко с другой. Новые кварталы его были скучны и казарменны, старые, населенные туземцами, грязны и неинтересны. Дороги в местностях, прилегающих к Сан-Куэрто, никуда не годились. Главная улица города утопала в грязи. Мексиканцы отличались нечистоплотностью, ленью и склонностью к воровству. Но все же в Сан-Куэрто чувствовался горный воздух запада. И над Сан-Куэрто синело западное небо, и около Сан-Куэрто стояли загадочные пурпурно-черные горы-близнецы, известные под названием испанских пиков, совершенно отвесные, как будто волшебством возникшие из земли. Эти горы, не похожие ни на какие другие горы в мире, бесконечно нравились Ханне. Они притягивали ее к себе как магнит. Увидев их в первый раз из окон вагона, девушка слегка вскрикнула и вся подалась вперед. Они были видны на протяжении многих миль. Вокруг них расстилалась зеленая равнина. Вид этих пурпурно-черных отвесных гор, оканчивающихся снежными вершинами, произвел на Ханну такое потрясающее впечатление, что слезы навернулись у нее на глазах. Странное чувство охватило ее. Чувство, что она, наконец, дома. Она привыкла смотреть на них, просыпаясь, и бросать на них прощальный взгляд перед тем, как ложиться спать. Она привыкла стирать и гладить свое белье. Она привыкла скакать на горных лошадях по горным дорогам. Она привыкла работать неделю в ночной смене, а неделю в дневной, не испытывая от этого никаких неудобств. Она узнала, что живописные ковбои меняют рубашки гораздо реже, чем это следовало бы. Она научилась там тем приемам, которые обязана знать настоящая кельнерша: откупориванию бутылок, жонглированию посудой, чудодейственно ловкому обращению с полотенцем. И еще к одному привыкла Ханна. Она привыкла ожидать Дана Ярда. Даньярд был помощником машиниста на товарном поезде боковой линии, прибывающем в Сан-Куэрто 4 раза в неделю. Должность помощника машиниста в товарном поезде боковой линии – одна из самых низших в железнодорожном мире. В первый раз она увидела его на исходе 2-й недели своего пребывания в Сан-Куэрто. Всю эту неделю она работала ночью. Поезд Даньярда пришел в 2 часа по полуночи. Согласно обычаю всех машинистов, кочегаров и кондукторов, Дан зашел в закусочную, чтобы выпить там чашку кофе и съесть несколько бутербродов. Кельнершам не полагалось вступать в разговоры с посетителями закусочной. Кокетливые смахивания воображаемых крошек, шуточки и флирт с ковбоями, владельцами ранчо и железнодорожными служащими – все это было запрещено. Поздороваться с посетителем, разумеется, разрешалось. Можно было даже сказать ему пару слов, но не больше. Ханна обратила внимание на то, что при появлении Даньярда обе товарки ее по ночному дежурству немного изменились в лице. Войдя в закусочную, Даньярд подошел к стойке, сел на один из стоящих перед ней стульев, снял фуражку и улыбнулся. Улыбка его нисколько не походила на трафаретные улыбки, которые принято описывать в романах и которые, как известно, обладают даром сразу освещать все лицо героя. Это была самая простая, мальчишеская, приветливая, но сдержанная улыбка. «Малина есть?» — спросил Дан, обращаясь к той кельнерше, которая была к нему всего ближе. «Есть. Ну так мне ее не хочется. И не надо». Сказав то, что ей полагалось по роли, и этим закончив блестящий, очевидно, много раз уже повторявшийся диалог, кельнерша поставила перед Даном чашку дымящегося кофе и тарелку с бутербродами. Спрятавшись за громадным никелевым кофейником, Ханна разглядывала машиниста. Он насыпал в свою чашку 3 большие ложки сахару, вылил все содержимое поставленного перед ним сливочника, тщательно размешал все это ложкой и с видимым наслаждением стал пить изготовленную им сладкую бурду. Первый сделанный им глоток был так велик, что он даже вытянулся и закинул назад голову от удовольствия. В эту минуту он увидел поверх кофейника голову Ханны. Взгляды их встретились. В сердце Ханны вдруг зазвенел какой-то радостный колокольчик. Перед нею был худощавый, немного грубоватый, задорный ирландец 24-25 лет. На веснушчатом лице его ярко горели светлые, широко расставленные глаза. Она подумала, что ни у кого еще ей не случалось видеть таких блестящих глаз в 2 часа ночи. Было очевидно, что он только что основательно умылся и тщательно пригладил волосы мокрой щеткой. Несколькими минутами позже Ханна убедилась в том, что ноги молодого ирландца кривые и что он на 3 дюйма ниже ее ростом. В течение всей их супружеской жизни, ибо она вышла замуж за Даньярда, она делала все, что могла, для того, чтобы эта разница в росте казалась менее заметной. Ее дразнили тем, что она всегда носит низкую прическу и низкие каблуки. Но она этим нисколько не тяготилась. Она безумно любила Дана. А Дан был, как и все хорошие ирландцы, весьма чувствителен и немного тщеславен. Каково было первое впечатление Дана от девической головы, полузакрытой громадным кофейником, осталось известно ему одному. Рассказать об этом впечатлении жене ему не удалось ни разу. Впрочем, он часто пытался сделать это. «Увидав тебя, я сразу подумал, это она, это миссис Даньярд. И сразу почувствовал, что голова у меня сильно кружится». Причиной головокружения был горячий кофе. «Горячая любовь!» — восклицал Дан. В ту памятную ночь он быстро покончил с кофе, взял со стойки стакан воды со льдом, залпом выпил его захватил в рот лед и вышел, раскусывая его крепкими белыми зубами. — Вот чудеса-то! — заметила кельнерша, наливавшая ему кофе. — Дан Ярд не прикоснулся к бутербродам. В течение 6 недель Ханна боролась с собой. За эти 6 недель она многое узнала про Дана. Все его родственники работали на железной дороге. Говоря об этом, он так долго поблескивал глазами, как будто хвастал своей близостью с королями и принцами. Отец его, Джон Ярд, машинист, погиб в 1899 году во время крушения в Волгодонсе. Его брат служил машинистом на Бермистонской железной дороге. Дядя в Санта-Фе. Другой дядя тоже погиб во время крушения. 2 двоюродные брата были кондукторами. Сам он окончил школу и хотел учиться дальше, но пришлось взяться за работу. В январе его обещали сделать машинистом и перевести с боковой ветки на магистраль. Из этого он делал вывод, что в январе можно повенчаться. «Нет», — сказала Ханна, делая усилия над собой, чтобы засмеяться. Когда он в первый раз заговорил о свадьбе, и она в первый раз ответила «нет», сердце ее чуть не выпрыгнуло из груди от страха и счастья. Он повторил предложение. И на этот раз ее «нет» прозвучало еле слышно, ибо на этот раз он смотрел ей прямо в глаза, и его сильная, грубая, запачканная машинным маслом рука крепко сжимала ее руку. Хильда путешествовала по Европе. Замирая от страха и вместе с тем от решимости, Ханна написала ей в январе, что собирается выходить замуж. Ответ Хильды пришел через несколько недель после свадьбы. «Надеюсь, что твой муж — один из тех богачей-фермеров или керосиновых королей, которых так много на Западе, где, по словам поэта, мужчины еще достойны этого названия». Жгучие слезы негодования и обиды навернулись на глаза Ханны, и она не пожалела с таким трудом заработанных денег на подробную телеграмму. «Мой муж действительно король, только не такой, как ты воображаешь. Он машинист на западной дороге». Ответная телеграмма гласила: «Нахожу твои шутки глупыми». «Это не шутка», — ответила Ханна. Вслед за этим наступило молчание. Молчание, которое длилось целых 20 лет. Ханна и Дан поселились в одном из маленьких и некрасивых домов в Сан-Куэрто и влились в среду железнодорожников. Ханна перестала работать в закусочной. Когда Дан уезжал, ей бывало, разумеется, очень скучно. Однако у нее хватило способности и энергии на то, чтобы подготовиться к экзамену на телеграфистку. Выдержав его, она 2 года работала на Сан-Куэртском телеграфе и ушла оттуда только тогда, когда у нее родился первый ребенок. Вслед за первым появился и второй. Оба мальчики. Единственное, что омрачало ее жизнь, был страх, испытываемый всеми женами железнодорожников. «Как бы мне хотелось, Дан, чтобы ты бросил железную дорогу». «Почему?» «Я боюсь, что ты что с тобой случится что-нибудь». «Я не погибну». «Многие погибают, Дан. Я не из их числа». Свистки, грохот паровозов, то подъезжавших к Сан-Куэрто, то отъезжавших от него в степные и горные местности, не производили больше на Ханну никакого впечатления. Но в те ночи, когда Дана не было дома, она ни на минуту не смыкала глаз, стараясь различить среди других свистков свисток номера 7, на котором ездил Дан. Обязанности машиниста трудны и сопряжены с большим риском. К тому времени, как она сделалась телеграфисткой, Дана назначили начальником участка. Это тоже было опасно. Сидя за своим аппаратом на телеграфе Красной Сан-Куэрской станции, Ханна то и дело поглядывала в окно, беспокоясь за Дана. На обязанности его лежало переводить паровозы, вагоны на запасные пути, отправлять нагруженные и пустые поезда, следить за тем, чтобы каждая нить сложной паутины, называемой узловой станцией, была в порядке и отвечала своему назначению. Издали завидев своего маленького, худого, кривоногого мужа, идущего по полотну, Ханна надевала свой старый красный свитер и выходила ему навстречу. С тех пор, как она вышла замуж, жизнь ее была наполнена непрестанной тревогой из-за этого худого, маленького, кривоногого человека. Ей казалось, что главным ее занятием было смотреть в какое-нибудь окно и ждать его возвращения. Сколько окон были свидетелями ее тревоги. От маленького окна на телеграфе Сан-Куэртской станции до окна роскошной гациенды, выходившей прямо на испанские пики, которая была выстроена Даном в 1920 году, путь был громадный. Дан всегда возвращался именно в ту минуту, когда ледяные пальцы страха начинали сжимать сердце его жены. Но она никогда не признавалась ему в этом. История карьеры Дана Ярда занимает почтенное место в анналах западной железной дороги. В наши дни она приобрела уже, разумеется, легендарный характер. Между тем в ней наблюдается строгая последовательность. Сперва Дан был помощником машиниста, потом стал машинистом, потом начальником участка, потом начальником станции. Ханна была ему хорошей женой. Она действовала на него облагораживающим образом и умела обуздывать его страстную натуру. Зная, что он ценит в женщинах известную подтянутость и изящество, она всегда заботилась о своей наружности. Сохранить любовь ирландца не так-то легко. Дан принадлежал к тому роду мужей, которые в минуту нежности треплют своих жен за волосы, щиплют им щеки и хлопают их по спине. Иногда Дан становился даже грубым. «Довольно», — говорила тогда Ханна с большим достоинством. И он слушался ее. Тем не менее его грубоватые ласки доставляли ей большое удовольствие. В 33 года Дан сделался начальником небольшой боковой ветки и в качестве такового получил в свое распоряжение отдельный вагон. Правда, вагон этот был неважный, но они могли ездить в нем куда им было угодно. Прошло еще несколько лет, Дан получил место директора железнодорожного округа и стал видной персоной в железнодорожном мире. О нем и его жене ходило много толков. Все признавали, что миссис Ярд очень интересная, хоть и некрасивая женщина. Ведь она урожденная Тьюн. Помните Реджера Тьюна из Канзаса? Неужели не помните? Это был игрок и кутила, спустивший все состояние своей жены и напоследок совершенно запутавшийся. К счастью, дочь нисколько не похожа на него. А Данта, вот молодец. Ручаюсь, что он сделается со временем главным директором западной дороги. В 46 лет Дан Ярд действительно сделался главным директором западной дороги. Ему дали вагон розового дерева с шелковыми занавесями и прекрасной обстановкой. Королевство было завоевано. Наслаждаясь комфортом своего подвижного дворца, Ханна с особенной нежностью вспоминала те места, где ее муж работал в качестве машиниста. В продолжении всех этих 20 лет она постоянно думала о Хильде. Мысль о сестре причиняла ей большую боль. Она часто просматривала «Нью-Йоркский Таймс» в надежде узнать что-нибудь о Хильде из отдела светской хроники. Она несколько раз писала ей, но ни разу не получала ответа. Несмотря на то, что Дану часто приходилось ездить по делам в Нью-Йорк, Ханна редко сопровождала его в этих поездках. Какой-то смутный страх за сестру томил ее. Однажды ей пришло в голову обратиться к какому-нибудь частному сыщику. но она не привела этого намерения в исполнение. Иногда она с горечью думала о том, что Хильда оттолкнула ее и отреклась от нее именно тогда, когда она больше всего нуждалась в ее любви. С Даном она о сестре говорила редко, а со временем и совсем перестала говорить. Оба мальчика Ярдов учились в колледже, старший мечтал стать инженером, как его отец, со смехом говорил Дан, младший — сельским хозяином. Юноше хотелось завести скотный двор, апельсиновую рощу и сахарную плантацию. «Немало ли будет, — смеялась мать, — твое ранчо грозит стать раем». Дом Ярдов, большая светло-желтая постройка в испанском стиле, стоял в долине, близ таинственных темно-пурпурных гор-близнецов, и пользовался широкой известностью на Западе. Дан и Ханна славились гостеприимством и принимали одинаково радушно президента Соединенных Штатов и кельнер с какой-нибудь железнодорожной станции, приехавших провести у них двухнедельный отпуск. Над камином в вестибюле висела великолепная картина Гойя. Меблировка комнат состояла почти исключительно из старинных вещей. «Мне хочется, чтобы ты поехала со мной в Нью-Йорк», — сказал однажды Дан Ярд. «Бариос прислал очень интересный каталог. Среди других вещей у него есть старинные ковры, о которых ты мечтала для веранды. Поедем, старушка». Подвижной дворец супругов Ярдов тронулся в путь. На протяжении многих сотен миль мелькали горы, долины, луга и нивы. Омаха, Чикаго, Нью-Йорк. «Я только что телефонировал Бариосу», — сказал Дан за завтраком. «Он обещал прислать несколько интересных вещей сюда, в гостиницу. Если головная боль пройдет...» Несмотря на сидеющие волосы, прекрасно сшитый костюм и высокий пост, маленький, худощавый, кривоногий Дан Ярд был изумительно похож на того юного машиниста, с которым Ханна познакомилась в закусочной Сан-Куэрто 20 годами раньше. В эту минуту доложили о приходе приказчиков антикварного магазина «Бариус». «Задержи их немного, дорогой», — сказала Ханна. «Мне необходимо причесаться и переодеться. Только не вздумай ничего покупать без меня, а то опять могут подсунуть тебе что-нибудь ужасное». Торопливо одеваясь, она машинально прислушивалась к разговору, доносившемуся из соседней комнаты. «Да, недурно. Нет, это мне не нравится. Какая же это Испания? Моя жена знаток в таких вещах. Она сейчас придет. Может быть, ей это и понравится. Нет, мне не нравится». Мужской голос пробормотал в ответ что-то неразборчивое. И вдруг Ханна услышала голос женщины. Громкий, нервный, резкий и неприятный. «Вы сомневаетесь в том, что это испанский ковер? Бросьте! Таких ковров всего 3 во всем мире. 2 проданы нами вчера представителям высшего аристократического общества. Я совершенно убеждена, что этот ковер не нравится вам только потому, что вы к нему еще не пригляделись». Ханна, сидевшая за туалетным столом, встала и судорожно сжала руки на груди. В эту минуту вошел Дан. Она обернулась к нему. Улыбаясь, он подошел к ней, поднялся на цыпочках и таинственно зашептал. «Знаешь, Ханна, от Бариоса явились 3. Целая труппа. Мальчишка, принесший вещи, какой-то молодой испанец, от которого невыразимо разит духами. И, только не пугайся, Ханна, женщина изумительно похожа на тебя. Вылитый портрет, или, вернее, карикатура. Она ужасна. Тощая, в узком платье, с намазанными губами, и все толкует о высшем обществе». Рыдая, Ханна Ярд последовала за мужем в ту комнату, где ей предстояло встретиться лицом к лицу с приказчицей от Бариоса.